Есть одна чудесная история о женщине, которая каждый день ходит за водой к ручью. Она проделывает путь в несколько километров, наполняет два глиняных кувшина и несет их домой на коромысле. Каждый раз один кувшин оказывается полупустым, а другой остается полным. Полупустой кувшин грустит и чувствует себя полнейшим неудачником, потому что в нем есть трещина. Он постоянно ругает себя за то, что впустую тратит воду, иными словами, плохо выполняет свою работу. Ах, он не так эффективен, как коллега без трещины. И постоянно твердит женщине, что ему стыдно за свою никчемность. Но женщина с ним не согласна. Она считает, что этот кувшин делает мир чуть-чуть лучше. С одной стороны тропинки, ведущие к ручью, растут красивые цветы. И все благодаря той воде, которая просачивается через трещину в кувшине. Женщине эти цветы приносят много радости. Они наполняют ее ежедневный путь яркими красками и ароматами, привлекают птиц и пчел. Наша реальность — отражение нашего восприятия. Вы сами решаете, как оценивать свои недостатки, как удары по вашей личности или как свою уникальную, удивительную особенность. Ищите красоту во всем, что касается вас, вместо того, чтобы ругать и клеймить себя, потому что вы не похожи на всех остальных. Любовь к себе делает жизненный путь гораздо радостнее. Однако невозможно знать наверняка, какое счастье поджидает вас за пеленой временных неудач. Вполне возможно, вы создадите нечто гораздо более прекрасное, чем то, что намеревались создать. И никто никогда бы даже не узнал о вашем существовании, если бы вы не облажались.